Доброй ночи. Конечно же, вы устали. Устали от нашего путешествия в ад. Но что делать? Человек устает, когда вспоминает что-то внутри себя, что было ему мучительно неприятно. И, конечно, как я ни старался избежать этого, я ни раз, и ни два ужалил вас за что-то больное. Язык, который так меня ужалил, что даже изменился цвет лица, мне сам же и лекарством язву залил. Копье Ахилла и его отца бывало так же, слышал я причиной начальных мук и доброго конца. Данте имеет в виду язык Вергилия. Он ужалил его упреком в последних строках нашего предшествующего путешествия. Ну и сам же исцелил его душевную рану утешением и объяснением. Помните, крупнее вину смывает меньший стыд. Вот что должен был испытать Данте. Меньший стыд для себя, чтобы не возникло и никогда не возникало мучительного чувства и еще большей вины. В начале нашей сегодняшней передачи я хочу вам сказать, что это всегда упражнение или способ. Данте называет его копьем Ахилла. Копье Ахилла, которое он унаследовал от собственного отца Пелея, наносило раны, которые могли быть исцелены только вторичным ударом или вторичным прикосновением раны к этому самому копью. Это вторичное прикосновение является утешением. Если человек способен испытать стыд, значит, он здоров, потому что вина забытая есть рана, постоянно болящая. Она требует второго прикосновения Ахиллова копья. Этот разговор наши с вами спутники ведут на равнине. Это равнина, которая отделяет десятый ров злых щелей или рвов от центрального колодца. Наши путники почти добрались до конца внутреннего ада. И что же видят они перед собой? И вот возник из сумрачного света каких-то башен вознесенный строй. И я: «Учитель, что за город это?» «Ты мечешь взгляд, — сказал вожатый мой, — сквозь этот сумрак слишком издалека, а это может обмануть порой. Ты убедишься, приближая око, как издали судя, ты был неправ. Так подбодрись же и шагай широко. И ласково меня за руку взяв, чтобы тебе их облик не был страшен, узнай сейчас, еще не увидав, что это строй гигантов, а не башен. Они стоят в колодце, в круг жерла, и низ их от пупа оградой скрашен». Возможно, слово «пуп» так резко уйдет сейчас в стороны моей ассоциации. Однако то, что видит перед собой Данте и Вергилий, это круг титанов или гигантов. Это их гигантскими фигурами, вросшими по пояс в землю, окружается дно центрального колодца ада. Так здесь, венчая круговой заслон, маячили подобные твердыни ужасные гиганты, те, кого дии в небе грохоча страшит поныне. Уже я различал у одного лицо и грудь, живот до бедер тучных и руки к низу вдоль боков его. Спасла природа многих злополучных, подобные пресекши племена, чтоб Марс не мог иметь таких подручных. И если не раскаянна она, в слонах или китах тут есть раскрытый для взора смысл, и мера здесь видна. Затем, что там, где властен разум, слитый со злобной волей и громадой сил, там для людей нет никакой защиты. Если вы сейчас подумаете, то, наверное, почувствуете, что эта сюрреалистическая картина Данте очень напоминает картины из наших снов. Они стоят в колодце, в круг жерла, и низ их от пупа оградой скрашен. Может быть, вам покажется, что я уйду немного в сторону, но эти образы очень похожи на образы из наших кошмаров. Когда-то очень странным образом интерпретировал Станислав Гроф. Он писал и с психологической точки зрения доказал, что образы титанов, причем именно титанов, Антея, Тантала, Прометея, соответствуют страху, который поселяется в человеке как воспоминание о первой стадии родов. По мнению Грофа, конкретность тех или иных древних архетипических образов закладывается в нашей душе еще в утробном периоде жизни младенца. Гроф выделил 4 матрицы или 4 гипотетических образа ощущений, которые возникают у человека во время его выхода из лона матери, начиная с появления зародыша до рождения. Первая матрица по Грофу хранит символику о пребывании плода в утробе матери. Спокойное развитие ребенка сопровождается ощущениями безграничности, расслабленности, полной защищенности. И этому состоянию соответствует видение неба, рая, мистического слияния, космического единства. Вернуться в это состояние, с точки зрения Грофа, и есть древнейшая человеческая мечта рая. И даже карта библейского рая в чем-то соответствует топологии плаценты. Но мы сейчас с вами в аду, и к этой мысли о первой матрице Грофа нам еще предстоит вернуться. Нас сейчас интересуют следующие матрицы человеческих ощущений по Грофу. Вторая из них хранит память о первой стадии рождения. Крошечного человечка из его внутреннего рая начинает куда-то сдвигать. Это ощущение связано с появлением чувства опасности для жизни, хотя источник угрозы пока не ясен. Рождается, например, образ водоворота или морской пучины, которая затягивает в себя существо, словно заглатывая его, как это делает огромное чудовище, дракон или питон, или все те чудовища ада, с которыми мы с вами справлялись на пути, который привел нас сюда. Я напомню, что мы стоим у колодца, созданного из тел титанов. Этому состоянию психики, с точки зрения Грофа, в мистической традиции и в религиях соответствует такая символика, как утерянный рай, спуск в подземное царство, спуск под воду в царство Посейдона. Помните, на чем закончилось у Данте путешествие Одиссея? Плутание в гротах и лабиринтах. А ведь именно грот или лабиринт представляет из себя жесткая структура ада. В сущности своей, то, что описывает Данте, Гроф описывает как воспоминание о неспокойной матке, о болезненной матке человека средневековья или о болезненной матке ребенка, выношенного в жутких экологических условиях современного города. Первую стадию родов можно, согласно Грофу, выразить как безысходную ситуацию, страх замкнутого пространства, психические и физические страдания. И этому состоянию соответствуют древние архетипические образы из мифов и снов. Эти образы символизируют вечное страдание и проклятие. Тантал, Прометей. Типичные ощущения этой матрицы, я очень боюсь, что уже испытали наши радиослушатели. Это бессилие, безнадежность, экзистенциальное чувство вины, возможно, отчаяние. Вот на что я хочу обратить ваше внимание, поскольку мы сейчас здесь, на этой стадии родов. Путь через ад, и мы с вами в ближайших передачах убедимся в этом, у Данте есть рождение. Рождение человека нового, рождение в иную реальность. Процесс рождения по матрицам Грофа еще не завершен. Скоро должна вступить в свои права третья матрица. Происходит страшная борьба за жизнь. Плод как будто пытается преодолеть чувство удушья, физического сжатия. Вокруг него рождаются огромные потоки энергии. В глубинах психики возникают символические образы вулканов, стихийных бедствий. И этому состоянию снова соответствуют архетипические темы. Сцена судного дня, схватки сверхгероев, схватки титанов. Мифологические образы, цитирую Станислава Грофа, это космические схватки с участием титанов и богов. Просто для того, чтобы аналогия была более полной, я хочу сказать, что это еще не все. Приближается последняя, заключительная стадия родов, и в ней проявляет себя четвертая матрица. Ее религиозные и мифологические символы – это символы жертвоприношения и самопожертвования. Классический символ – с точки зрения Станислава Грофа, нашего современника, перехода от третьей матрицы к четвертой – это возрождение легендарной птицы Феникс, которая, как вы помните, достигнув 500-летнего возраста, сжигала себя и воспаряла к небу молодой и обновленной. А если вы помните, совсем недавно, всего несколько передач назад, в «Божественной комедии», в связи с вроде бы безнадежными грешниками, тоже возник образ птицы Феникс. Теперь мы можем немножко выдохнуть, потому что, в общем, уже понимаем, что произойдет дальше. А дальше плод выходит из лона матери. Процесс агонии прекращается. После острой боли и напряжения наступает миг сладчайшего расслабления. Мрак сменяется ослепительным светом. Пуповина разрезана, и человек начинает самостоятельное существование. На самом деле, казалось бы, в этой стадии все архетипические образы должны отключиться, так как теперь возникает новое индивидуальное бытие. На самом деле, именно в этот момент матрица памяти заполняется разветвленной символикой. Когда мы помогаем памяти вспоминать моменты собственного рождения, А для этого существуют разработанные техники, к которым мы с вами в этом цикле передач обращаться не будем. В сознании пациента возникает ощущение грандиозной катастрофы. Возникает острое желание прекратить опыт. А вы, наверное, уже много раз испытывали это желание прекратить наше путешествие по аду. Если эксперимент доводится до конца, у человека видение бездны сменяется образом мощного света. В глубинах психики обнаружится картина цветущей природы, весны, яркого дня после бури. И как вы знаете, совсем скоро Данте с Вергилием выберутся из пещеры, из этой расщелины, в которую упал Дид, сразу на южное полушарие, к лету, солнцу и теплу. Они как бы пройдут этот период подземного внутриматочного существования. Впрочем, это лишь перспектива. А пока мы с вами стоим на крошечном участке равнины и разглядываем круг титанов. Живую стену, действительно невероятно похожую на живые стены матки, сквозь которые неведомые силы проталкивают младенца, и сквозь которые должны пройти наши спутники, чтобы родиться к новой жизни. Мы вновь пошли. И новый исполин Антей возник из темной котловины, от чресл до шеи ростом в 5 аршин. О ты, что в дебрях роковой долины, где Сципион был вознесен судьбой, рассеяв Ганнибалова дружины, не счел бы львов, растерзанных тобой, ты, о котором говорят, таков он, что если б он вел братьев в горний бой, сынам земли венец был уготован. Спусти нас и не хмурь надменный взгляд в глубины, где Коцит морозом скован. Тифей и Титий далеко стоят. Мой спутник дар тебе вручит бесценный, не корчи рот, нагнись. Он будет рад тебя опять прославить во вселенной. Он жив и долгий век себе сулит, когда не будет призван в свет блаженный. Так молвил вождь. И вот гигант спешит принять его в простертые ладони, которых крепость испытал Алкид. Вергилий, ощутив себя в их лоне, сказал: «Стань тут, и чтоб мой страх исчез, обвил меня рукой надежней брони». Надо сказать, что титаны, как ощущение и как одно из главных понятий древних мифов, были известны и славянам. Это древние великаны, память о которых сохранилась в славянском фольклоре. Это Святогор, Златогорка, Усыня, Горыныч. С этими титанами боролись боги славян, подобно тому, как боги и герои греков противостояли гигантам и титанам. Допотопные мифы, ну, например, события в песнях «Птицы Гамаюн», повествуют о борьбе наших древних героев-предков и атлантов-титанов. Титаны – это не только и не просто матка, которая рождает человека в реальность. Это древнее начало бытия, которое способствует рождению человека в космос. И мне кажется, что именно во имя или для этого рождения в космос, рождения к Богу, Данте и Вергилий преодолевают путь через опознание, именование, понимание собственных грехов. Можно попробовать пересказать мифологическое предание греков о творении мира, в которых Гея, земля или материя, была одним из четырех начал, которыми одновременно являлись Хаос, Тартар и Эрос. Гея несла в себе форму, структуру. Хаос означал отсутствие формы. Тартар был началом разрушения, а Эрос – началом созидания. Именно из смеси этих потенций Гея, земля, которая училась творить, создала Урана, по всей видимости, древний образ энергии, и с его помощью родила на свет шесть титанов: Антея или Океана, Коя, Крия, Гипериона, Иапета, Кроноса, и шесть титаний: Тифиду, Фебу, Мнемосину, Тею, Фемиду и Рею, которые и составили основу материального энергетического мира. А кроме того, как вы видите в «Божественной комедии», они образовали круг звезд, астрологический круг созвездий, который тоже является древнейшим символом структуры мира на Земле. Каждый из титанов несет свою мифологическую нагрузку. Каждый из титанов соотносится с древними знаками зодиака. Но все вместе они опять же означают рождение. И в древних мифах тоже они символизируют рождение нашего мира. Океан или Антей – это добрый и миролюбивый бог, который не участвовал в борьбе титанов с Зевсом, который здесь, в «Божественной комедии», именуется Дием, а также предпринял попытку примирить Зевса с Прометеем. Единственным его недостатком было то, что он все время ссорился со своей супругой Тифидой, поскольку она символизировала все, что потом символизировали Марс и Скорпион. Антей – единственный из древних созданий, который не был брошен в Тартар и сохранил свое влияние среди богов олимпийских. И, наверное, именно поэтому это именно его рука переносит Данте и Вергилия на самое дно древнего колодца. В титанах, первых детях хаоса, прасуществах, появившихся на Земле как первый ее эксперимент по созданию жизни, находится основа, как бы потенция и будущего Земли, и ее прошлого. Каждый из титанов, мимо которых проходит Данте, символизирует определенную часть его и общечеловеческой греховности. Он – начало этих потенций в человеческой душе, начало, возникшее как бы в момент рождения. Он же их символическое воплощение, лишь преодолев которое, можно родиться к новой жизни. Для того, чтобы родиться на свет Божий, не только мать, но и ребенок должен собрать, сосредоточить все свои силы в центре своего существа. Именно с их помощью он двигается к центру своей маленькой вселенной. К центру, к точке возникновения ада, приблизились и наши путники. Нам с вами, прежде чем спуститься туда, к Люциферу, к нашей личности, обращенной к внешнему миру, к тому, что внешний мир родил в нас, нужно научиться, как вы помните из первых передач этого цикла, именовать свои грехи и свою вину. Только тогда мы можем рассчитывать на помощь Антея, да и не только Антея, для того, чтобы родиться вновь уже цельным. И нам с вами предстоит еще один эксперимент. Я сейчас постараюсь напомнить вам маршрут нашего путешествия сквозь ад. А вы возьмете лист бумаги и карандашик и попробуете нарисовать точку. А вокруг этой точки по кругу 12 кружков. Это 12 титанов, которые стоят вокруг центрального колодца Дита. Я напомню вам все наше предшествующее путешествие в ад. Маршрут Данте и Вергилия. А вы, узнавая себя, свои тайные желания, грехи, тенденции, импульсы, возникавшие в вас следом за нашим путешествием, поставите точки в этих кругах, коснетесь себя еще раз копьем Ахилла для того, чтобы каким-то образом назвать каждого из 12 титанов, стоящих вокруг колодца. Названные они уже будут не страшны и придут к вам на помощь. Серебряные нити. Итак, до конца этой передачи я еще раз прочитаю описание нашего путешествия. А вы будете еще раз узнавать в нем свои черты, постарайтесь вписать их имена в 12 кружочков, которые вокруг. Это будет круг из ваших 12 адских субличностей, того, с чем вы бы хотели справиться в себе, того, чего вы не можете себе простить. Итак, Данте и Вергилий читают над вратами страшную надпись: «Оставь всякую надежду сюда входящий», и оказываются в преддверии ада, в беззвездном пространстве, где слышны плач и стенания. Тут страдают ничтожные на земле, те, которые и не грешили, и не были добродетельны. Безразличные тот печальный род, что жил без хулы и славы бытия. Здесь же обретаются, между прочим, и недостойные ангелы, которые не изменяли Богу и не стали служить Люциферу, но не были его верными слугами и помышляли только о себе. Мука этих безразличных людей, если вы помните, состоит в непрерывном терзании их крылатыми насекомыми. В этом их главное страдание – сознание собственного ничтожества. Переправившись через реку Ахерон, Данте со своим наставником вступил в первый круг ада. Тут глубокая скорбь без мучений, так как здесь находятся люди добродетельные, но не просвещенные христианством, жившие до пришествия Христа. Они осуждены на вечное желание преображения, освещаемое надеждой. отдельно существует замок или мир, заокруженный семью стенами и защищенный прекрасной рекой, стоит башня, в которой ведут 7 ворот. Булгаков назвал потом это место покоем. Это место пребывания среди зелени и при свете солнца прославившихся поэтов, ученых и героев древности. Тут дом Вергилия, а вместе с ним Гомера, Горация, Лукиана, Аристотеля, Сократа, Платона. Полюбовавшись этой башней покоя, мы видим второй круг ада. Область, где трепещет сам воздух. Вход в него сторожит Минос, всех прегрешений ведатель. Он исследует грехи у входа и отсылает грешников в подобающий им круг. В этом круге казнятся увлекавшиеся чувственной любовью. Они беспрерывно кружатся, прижатые друг к другу в адском вихре. Из вихря второго круга рождается вечный дождь, смешанный с градом и снегом. Мы вступаем в зловоние третьего круга. Тут подвергаются наказанию обжоры, и вдобавок ко всему их терзает Цербер, который, хватая злых, сдирает с них кожу. В четвертом круге помещаются расточители, любостяжатели и скряги. Они катят огромные тяжести, сталкиваются друг с другом, осыпают друг друга бранью и снова принимаются за свой тяжелый труд. Из ливня третьего круга образуется поток, который в пятом круге разливается в озеро стоячей воды и образует смрадное болото Стикса, окружающее адский город Дит. Тут мучаются гневные. Помните, они бьют друг друга ногами и разрывают зубами. Там же находятся завистливые, которые погружены в болотную тину и постоянно в ней захлебываются. В окраины болота возвышается башня, на вершине которой являются три фурии и показывают Данте голову Медузы, чтобы превратить его в камень. Дальше слышен гром, сухими подошвами по смрадному болоту проходит через Стикс посланник неба, и Вергилий и Данте входят в ворота адского города Дита. Окрестности этого города составляют шестой круг. Тут перед нами поля, усеянные скорбью и жесточайшими муками, и всюду со всех сторон открытые могилы, из которых змеится пламя. В вечном огне здесь таятся атеисты или материалисты, проповедавшие о смерти духа вместе с телом, сомневающиеся в бессмертии души. Вдоль крутого обрыва поэт и его вождь подходят к пропасти, из которой несутся нестерпимые смрадные испарения, и которая охраняется Минотавром. Это седьмой круг. Здесь терзаются виновные в насилии. У него три подразделения. В первом, наполненном кровью, погружены сильные земли, посягавшие на жизнь и достояние людей, тираны и вообще убийцы, провинившиеся в насилии против ближнего. По берегу рва бегают взад и вперед кентавры, вооруженные луками, и пускают стрелы в того, кто поднимается из кровавых волн больше, чем дозволяет степень его грехов. Во втором подразделении седьмого круга наказываются виновные в насилии против самих себя, то есть самоубийцы. Помните наш образ сучковатых деревьев, которые являются отдельными мертвыми вселенными? В ветвях свили себе гнезда отвратительные гарпии, которые рвут и непрерывно едят их листья. Этот страшный лес, лес несказанной скорби, опоясывает степь, покрытая горючими и сухими песками, третье подразделение седьмого круга. тут место казни грешников, виновных в насилии против Бога, отвергавших в своем сердце Его святое имя и оскорблявших, обратите внимание, природу и ее дары. Одни из них лежат распростертые, другие сидят, скорчившись, третьи беспрестанно ходят, причем без отдыха. Следуя по этой степи, Данте и Вергилий дошли до реки Флегетон, волны которого страшного багрового кровяного цвета, дно и берега каменные. Флегетон течет в нижнюю часть ада, где и образуется кацит, на котором мы остановились. Вода, как вы помните, Флегетона образуется от слез статуи времени, воздвигнутой из различных металлов и возвышающейся внутри горы на острове Крит. Дальше следует восьмой круг. Наши путники спустились туда на Герионе, олицетворение лжи и обмана, крылатом чудовище, на теле которого, если вы помните, мы рассматривали свои обманы. Это чудовище привлекало к себе в дом чужестранцев дружескими словами и потом их убивало. Восьмой круг назывался «Злыми рвами», их 10. Здесь наказывались разного рода обманы. В первом из них рогатые демоны беспощадно бичевали обольстителей. Во втором вопили и стонали льстецы, безвыходно погруженные в жидкую грязь. Эти род занимали люди, торговавшие святыми вещами и обманывавшие этим суеверно невежественных людей. Грешники этой категории мучились просто страшно. Они были воткнуты головами в отвратительные ямы, а ноги их торчали кверху и непрестанно сжигались пламенем. Именно сюда поэт, кстати говоря, поместил многих римских пап. В четвертом рве молча идут люди, у каждого из которых повернуты лица к спине, вследствие чего они должны пятиться назад. Это волхвы, прорицатели, которые получили свое наказание за желание слишком далеко видеть вперед. Помните, они смотрят теперь назад и движутся вспять. Взяточники, продажные люди, помещены в пятом рву, где они целиком погружены в озеро кипящей смолы. В шестом находятся лицемеры, окутанные в монашеские рясы, снаружи ослепляющие позолотой, а внутри свинцовые и невыносимо тяжелые, с такими же капюшонами, свисающими над глазами. Они молча и плача вечно ходят тихими шагами, как будто в процессии. В седьмом рву мучаются воры. Он весь наполнен страшным количеством змей, между которыми бегают в ужасе взад и вперед грешники. Руки у них связаны змеями за спиной, змеи впиваются им в бедра, клубятся у них на груди и подвергают им различным превращениям. Во что вас превратили чужие идеи? Не забывайте заполнять кружочки, которые лежат перед вами. В восьмом рву носятся злые и фальшивые советники, заключенные в пожирающие их огненные языки. Здесь мы с вами встретили и попрощались с Одиссеем. В девятом рву помещены сеятели соблазна и раскола. Те самые люди, которые виноваты в расколе семей и стран, в гражданской войне. Демон, вооруженный острым мечом, подвергает их разнообразным рассечениям, но раны тотчас заживают, и тела подвергаются новым и новым ударам, и нет конца этим прометеевским мукам. Но вот и последний, 10-й ров 8-го круга. Тут мучаются люди, которые совершили различные подлоги. Как вы помните, здесь томятся алхимики, подельщики людей и всяческие разные другие пиарщики, о которых мы уже говорили. Они покрыты страшными язвами и непрерывно чешутся, и ничто не может уменьшить и унять бешенство их чесотки. На самом деле очень короткое путешествие. Вот теперь мы здесь, и нам нужно представить себе, что мы стоим в центральной точке и смотрим вокруг на себя в разных кругах ада, и чувство вины проходит. Проходит, потому что мы второй раз прикоснулись к копью Ахилла. Мы с вами теперь понимаем, что честно сознаться в себе, в своих желаниях, мыслях или поступках, это и значит смыть чувство вины. Крупнее вину смывает меньший стыд. Оглядитесь внимательно и скажите себе: я мог бы совершить очень многое, но Бог или провидение спасли меня, и я могу спокойно взглянуть в глаза к Диту, который находится на дне колодца. Спокойной ночи.